Глава 10. 11 февраля 2017 года. 7:55. Пробуждение сложно было назвать приятным. Голова раскалывалась на несколько частей. И не столько от видений, сколько от начинающейся простуды. Горло будто терли изнутри крупной наждачной бумагой. Тело ломило, а нос почти не дышал. Войтых болел редко, а потому ненавидел это дело всей душой. Не то чтобы кто-то другой любил болеть, но вот он особенно. Однако все эти лежания в снегу не могли пройти даром и не прошли. В субботу можно было бы поспать подольше, если бы не найденный накануне труп. Войтых лег-то на рассвете, уже понимая, что заболеет, а потому совсем не удивился, проснувшись отнюдь нездоровым. Проспал всего несколько часов, и это тоже не добавляло сил. К удивлению, в комнате кто-то был. Он приоткрыл глаза и увидел Сашу, хлопотавшую у стола. Она будто почувствовала, что он проснулся. Обернулась, улыбнулась тревожно. Подошла ближе, положила ему ладонь на лоб и покачала головой. «Я оставила тебе на столе лекарство. Выпей, пожалуйста», — попросила она. «И спускайся вниз. Там с минуты на минуту должен приехать какой-то важный следователь из Москвы. Наши показания хочет взять первыми». Войтых кивнул, с трудом сел на кровати. «Ты спала?» — хрипло спросил он, кутаясь в теплое одеяло. Она лишь махнула рукой. «Конечно, не спала. И Иван, должно быть, тоже. Ему бы по-хорошему тоже не следовало ложиться. Но он просто валился с ног, поэтому оба силы отправили его в спальню. Саша не стала задерживаться. Когда за ней захлопнулась дверь, Войтых поднялся с кровати, продолжая кутаться в одеяло. Медленно подтащил тело к столу, заглянул в чашку, из которой шел пар, быстро растворимое средство от простуды, которое признано не вылечить, а поставить на ноги на пару часов. После того, как действие закончится, болезнь ударит по организму с утроенной силой. Саша не была поклонницей таких методов, считая, что лучше всего простуду лечит сон, отдых и горячий чай, но в экстренных случаях признавала необходимость употребления подобных средств. Сейчас случай был экстреннее некуда. Горячий душ и чашка с лекарством привели Войтыха в более или менее приличный вид, а таблетка обезболивающего и вовсе заставила вновь почувствовать себя человеком, а не желеобразной размазнёй, которую впору намазывать на кровать тонким слоем. На первом этаже уже толпились дети и преподаватели, шепотом обсуждая произошедшее. Погибшую знали все. Она была настоящей звездой школы. Умница, красавица, талантливый музыкант и одна из близняшек. Едва обнаружив тело, Войтых задался вопросами. Как они пропустили девушку? Как ей удалось выйти незамеченной? Почему никто не хватился ее? Однако, узнав, кто она такая, все понял. Эльмира и Эльвира Мартиросян были похожи друг на друга, как две капли воды. Даже родители не всегда могли различить их. Сестры этим пользовались, путая друзей и отвечая друг за друга на уроках. Поэтому, когда Эльвира осталась в зале одна, никто этого не понял. Все принимали ее то за нее саму, то за сестру. Эльмира же сослалась сестре на головную боль и ушла якобы в свою комнату, а сама через окно спустилась на улицу и скрылась в лесу. Произошло то, чего и боялся Войтых. Кто-то из учителей отвлекся, пропустил уход девушки, а камеры на окна, конечно, никто не ставил. В холле первого этажа собралась, казалось, вся школа. Здесь были и преподаватели, и ученики, и даже обслуживающий персонал. Почти всех за ночь уже успели опросить сотрудники полиции, поэтому к приезду следователей из Москвы попросили остаться лишь тех, в чьих показаниях есть что-то важное, но остальные тоже не расходились. Иван и Саша стояли чуть в сторонке, и Войтых направился к ним. Все уже знали, что они не новые учителя, а потому держать дистанцию больше не имело смысла. Через большие окна было видно, что у порога, прямо на одной из клумб, припарковался автомобиль с московскими номерами, из которого как раз выходили мужчина и женщина. Очевидно, следователь приехал не один. Взглянув на женщину, Войтых нахмурился. Он не видел ее лица. Она закрывалась капюшоном с опушкой от снега. Но что-то в ее фигуре, в походке, в том, как поворачивает голову и придерживает рукой капюшон, показалось ему знакомым, и он почти не сомневался в том, что совсем недавно видел на ком-то это коричнево-рыжее пальто. «Аня?» — удивленно выдохнул Иван. И в тот же миг Войтах тоже узнал ее. Анна Замятина, директор Института исследований необъяснимого. Но зачем она здесь? Анна вошла в холл вместе со следователем, держа в руках тонкую папку и планшет, скользнула равнодушным взглядом по всем столпившимся, никак не дала понять, что знакомы с ними тремя. Иван шагнул было к ней, но Войтах остановил его, придержав за рукав свитера. И Иван тоже понял, что Анна не просто так приехала, не просто так не узнала их. Следователь остановился посреди холла, церемонно представился, попросил выйти вперед тех, кто нашел тело Эльмиры Мартиросян, и вызвал на допрос Войтаха. Пока шли к кабинету директора, Войтах молчал, и Анна ни разу не обернулась к нему. Он чувствовал ее напряжение, видел по очень прямой спине и сведенным лопаткам, слышал в громком цокоте каблуков. Анна чего-то опасалась, но он не знал чего. Едва ли того, что он даст понять, что знаком с ней. В кабинете их уже ждал директор, с показной вежливостью уступивший место за столом следователю и собственноручно придвинувший второе кресло для его помощницы, кем тот представил Анну. Этим утром Петр Яковлевич совсем не походил на того человека, который отмахивался от Войтаха с его просьбами и всячески демонстрировал нежелание сотрудничать. Но Войтах не верил ему. Видел фальшь в каждом движении. И даже заложенный нос и тяжелая голова ему в этом не мешали. Директор всеми силами демонстрировал готовность сотрудничать с традиционными следователями, будто специально подчеркивая, что он думает по поводу других. К удивлению Войтаха, директор кабинет не покинул, остался тихонько сидеть в уголке. Следователь открыл одну из папок, вытащил какой-то листок, долго читал написанное на нем, а потом поднял голову и посмотрел на Войтаха поверх круглых очков. «Итак, Войтах Владиславович, расскажите нам, что случилось сегодня ночью». В школе проводился бал в честь 14 февраля. Спокойно начал Войтах, стараясь лишний раз не смотреть на Анну. «В какой-то момент ко мне подошел один из учеников, Артем Мамонтов, и сказал, что его одноклассница поссорилась с девочками и выбежала на улицу. Естественно, мы и пошли ее искать». «Кто мы?» — уточнил следователь. «Полицейские, которые дежурили в школе. Я, Артем и двое моих коллег». «Двое ваших коллег?» — переспросил следователь. «Насколько я знаю, с вами пошли преподаватель физкультуры и врач». «Они оба мои коллеги». Войтах сделал паузу, будто не собирался дальше продолжать, но по глазам следователя видел, что тот ждет правды. Наверняка директор уже рассказал ему о том, кто они на самом деле. «Мы сотрудники Института исследования необъяснимого из Санкт-Петербурга». Следователь несколько секунд рассматривал его, но в его взгляде Войтах не видел недоверия или насмешки, какие часто появлялись в глазах людей, впервые узнававших про институт. «Слышал про вашу организацию», — неожиданно сказал следователь. «Правда, не думал, что когда-нибудь столкнусь по работе. Расскажите мне, как вы здесь оказались и что ищете?» Следующие полчаса Войтах во всех подробностях рассказывал о расследовании и, наверное, впервые в жизни видел в глазах представителя полиции исключительный интерес. Даже Володя Дементьев, когда только познакомился с компанией, тогда еще энтузиастов-любителей, проявлял больше скепсиса. Войтаху казалось, что следователь уже знал почти все, о чем он рассказывает. Должно быть, Анна посвятила его в подробности. Перебивал нечасто, только для уточнения некоторых деталей. А когда Войтах закончил, откинулся на спинку кресла и удовлетворенно кивнул. «Что ж, большое спасибо за рассказ. Я знал, что наши сферы интересов не мешают друг другу в данном расследовании. И кто бы из нас не нашел преступника, наша главная задача — остановить его и не допустить новых жертв». Войтах хотел ответить, что новых жертв, возможно, не будет в ближайшие лет 30, но промолчал. «Если вы позволите, моя помощница еще немного с вами пообщается, запишет ваши показания», — следователь указал на Анну. «А мы пока побеседуем со следующим свидетелем». Войтах, конечно, не возражал. Анна кивком попросила его следовать за ней и вышла из кабинета первой. Пока они шли по коридору к соседнему кабинету, Войтых молчал, хотя вокруг никого не было. И только когда за ними закрылась дверь, отгородив от внешнего мира, в котором явно скрывалось что-то, что знала Анна и чего не знал он, поинтересовался. «Расскажешь, наконец, к чему такая конспирация?» Анна упала в кресло и устало посмотрела на Войтыха. Он понял, что у нее ночь тоже выдалась бессонной, а вчерашний день прошел в вечных хлопотах. Анна обожала напряженную работу, виртуозно решала возникающие проблемы, поэтому он и предложил ей кресло директора института, когда возникла такая необходимость. Знал, что эта хрупкая маленькая блондинка справится с возложенными на нее обязанностями, заставит слушать себя не только женский состав, но и мужской. И ни разу за все время существования ИИН не пожалела о своем решении. Вот и сейчас в ее глазах вместе с усталостью плескалось глубокое удовлетворение. Чем бы ни занималась Анна, для чего бы сюда ни приехала, результаты у нее были. «Боялась, что ты меня сдашь ненароком», — призналась она. «А нам было важно, чтобы директор пансионата ничего не заподозрил». Войтых напрягся, подошел ближе, сел в кресло напротив, внимательно рассматривая лицо собеседницы. Анна действительно выглядела уставшей. Пожалуй, впервые в жизни ей можно было дать ее возраст. Обычно она напоминала девочку-подростка, а не 30-летнюю женщину, директора института исследований необъяснимого, у которой в подчинении десяток людей. Володе удалось найти связи, чтобы следователь взял меня с собой якобы в качестве помощницы, продолжала Анна. Она открыла портфель, вытащила оттуда тонкую папку, из которой извлекла на свет один единственный лист бумаги. Вот, это данные по мальчику, умершему 30 лет назад в этом пансионате. Войтых взял листок и жадно пробежал глазами по немногочисленным строчкам печатного текста. Парню было 16 лет. Умер от остановки сердца на следующую ночь после обнаружения третьей жертвы. На первый взгляд, никакого отношения его смерть к убийствам девочек не имела. Да и суицид он не совершал, как говорил следователь. «Ты ради этого приехала лично?» Не понял Войтых. «Конечно же, не ради этого». Даже если по какой-то причине эту информацию следовало скрыть от директора, то ее можно было переслать по имейлу. Петр Яковлевич, который не пользовался компьютером в принципе, едва ли смог бы перехватить письмо, даже если бы очень захотел. Анна вытащила из папки еще кое-что, большую старую фотографию, и протянула Войтыху. Он сразу понял, что именно ради нее она приехала. Ее привезла лично, взял снимок осторожно. Вещи, важные для расследования, могли вызвать у него видение даже через тонкую ткань перчаток. А сейчас он не чувствовал в себе сил даже на малейшее озарение. Действие Сашиного порошка постепенно ослабевало, принося с собой головную боль и, кажется, температуру. Фотография оказалась очень старой, черно-белой. На ней были запечатлены около 30 детей разных возрастов, стоящих в 3 ряда, а также несколько взрослых. Скорее всего, учителей или воспитателей. Это снимок воспитанников пансионата, сделанный в 1955 году, пояснила Анна. Айя нашла одного из них. У него сохранилась эта фотография. Я не рискнула сканировать снимок, он старый, не очень хорошего качества. Боялась, что изображение исказится, и вы не увидите того, что увидели мы. Посмотри внимательно, никого не узнаешь. Войтых медленно обводил взглядом фотографию, всматриваясь в лица. Здесь были в основном мальчишки. Девочек он насчитал всего 4. Все коротко стрижены, а черно-белая фотография сделала сходство между ними более сильным, чем между двойняшками Иваном и Лили Сидоровыми. Войтых не понимал, кого он должен здесь узнать, пока, наконец, не увидел одного из преподавателей. Высокий, не то светловолосый, не то седой мужчина стоял позади всех, с краю и из-под лобья смотрел в камеру. И до удивления напоминал нынешнего директора пансионата, Петра Яковлевича Троекурова. Анна, очевидно, поняла, что он все же нашел того, ради кого она приехала. «Прикольно, да?» — спросила она. «Поэтому я и приехала тайно, чтобы директор ничего не заподозрил». «Думаешь, это точно он? Не какой-то очень похожий родственник?» «Я не знаю наверняка, а потому решила не рисковать». «Ему уже здесь, Войтых указал на фотографию. Лет 50. А ведь после съемки прошло еще более 60. Люди столько не живут. Анна лишь развела руками. Всякое случается в этой жизни. Но у нас есть убийства, повторяющиеся каждые 30 лет. И все, что их связывает, это место. А теперь, возможно, еще и человек или семья. Может, это и не сам директор, а действительно какой-то его родственник. Но вы ведь рассматривали версию, что все происходящее связано с Мамонтовыми, поскольку они оба учились здесь в момент убийств. Почему в таком случае не принять во внимание еще одно совпадение? Войтых снова посмотрел на мужчину на фотографии. Он уже видел очень похожих друг на друга родственников в разных поколениях, поэтому пока не мог утверждать, что это один и тот же человек. «Ты права», — согласился он. «Информацию определенно стоит проверить». 11 февраля 2017 года. 11:05. «Да не, не он-то». «Ну, как не он? Ты посмотри внимательнее. Тот же подбородок с ямочкой, скулы, разрез глаз». Ваня поднес фотографию ближе к глазам, потом даже покрутил ее в разные стороны и снова неуверенно нахмурился. «Ну?» — горячилась Саша. «Не знаю я», — наконец вспылил Ваня. «Вроде похож, но ему же черт знает сколько лет уже должно быть. Дворжик, скажи ей». В поисках поддержки Ваня повернулся к Войтыху, который полулежал на кровати, подложив подушку под спину, и почти дремал с открытыми глазами. Войтых в ответ улыбнулся и внезапно сказал: «А знаете, еще 3 года назад я бы застрелился, если бы мне кто-то сказал, что я буду вести расследование только с вами двумя». Саша настороженно посмотрела на него, затем бросила быстрый вопросительный взгляд на Ваню, молча спрашивая, не кажется ли ему странным поведение Войтыха, и тот поторопился объяснить. Заметил ее взгляд или почувствовал что-то. С ним никогда нельзя быть до конца уверенной. «Вы оба были рьяными скептиками, и мне пришлось бы стоять одному против вас. А теперь вы на полном серьезе обсуждаете вопрос, может ли человек не то что не умереть, а почти не постареть за 60 лет». «А сам-то ты что думаешь?» — поинтересовался Ваня. «Я не знаю». Войтых развел руками. Вернувшись в комнату, он первым делом снял перчатку и коснулся фотографии, надеясь понять, кто же такой этот мужчина со снимка. Но на фотокарточке было изображено слишком много людей. Войтыха тут же накрыло лавиной разнообразных видений и чувств, но рассортировать их он не смог бы даже в более хорошем состоянии, что уж говорить о борющемся с болезнью организме. «Если предположить, что это все-таки директор пансионата, встает вопрос, кто он?» «Бессмертный», — тут же нашелся Ваня. «Дункан Маклауд. Или просто человек, научившийся замедлять старение», — добавила Саша. «Его организм изнашивается медленнее». «Или он вообще демон?» Продолжал сыпать несвойственными ему идеями Ваня. «А девочки эти нужны ему для поддержания силы. Ну, типа как графиня Баттери, когда-то купалась в крови девственниц для поддержания молодости». «Неплохая идея», — похвалил Войтых. «Не про демона, а про необходимость убийств». «А почему демон не подходит?» Тут же насупился Ваня. «Потому что я не думаю, что демону необходимо подпитывать силы убийствами раз в 30 лет. Насколько мне известно, если уж они решили убивать, то делают это постоянно, по нарастающей, не уходя в небытие на 30 лет. Демоны разные бывают», — не слишком уверенно возразил Ваня. Саша лишь пожала плечами. Она в демонах не разбиралась. «Что бы это ни было, а некая ритуальность убийств хорошо ложится в теорию подпитки», — продолжил Войтых. «Поэтому наша первостепенная задача — понять, что это за существо. Иначе, если мы просто придем к директору с вопросами, он поднимет нас на смех». «Я попробую собрать о нем сведения», — предложил Ваня. «Именно как о Троекурове Петре Яковлевиче. А уж вы с Айболитом занимаетесь ритуалами и существами». План всем показался хорошим. «Давайте еще раз подытожим все данные, касающиеся ритуала», — только попросила Саша. «Я боюсь, что из-за постоянно меняющейся информации могу что-то упустить. Каждые 30 лет умирают 3 молодые девушки». Первым начал Ваня. «Ночью в лесу им перерезают горло. Это не обязательно воспитанницы пансионата. Например, в 27-м году одной из жертв стала жительница деревни. Но всем им не больше 16 лет. Вероятнее всего, после девушек умирает парень. Мы наверняка знаем только о том, что так произошло 30 лет назад. Но все равно не уверены, что смерть парня имеет отношение к убийствам девушек, — покачала головой Саша. Тогда будем просто держать это в голове. Убийства происходят в феврале, — продолжил Войтах. То есть мы можем предположить, что они приурочены к какой-то дате. Ваня тут же открыл крышку лежащего на столе ноутбука, чтобы свериться с данными. «В 87-м они начались только 10 февраля», — возразил он. «Это не столь важно», — отмахнулся Войтах. «Все равно в феврале». «Всех жертв что-то объединяет», — подхватила Саша. «Например, в этом году убиты участницы школьного оркестра. В 87-м оркестра не было, поэтому точку соприкосновения мы не нашли. В 27-м вообще не все жертвы были из школы, но, мне кажется, можно предположить, что такая точка у них была». «Объединять их может что угодно». Войтах устало потер лоб. «Например, если после них действительно погибает еще и парень, что-то должно привязывать девушек к нему. Градацию выбора жертв нам, наверное, сможет объяснить только сам маньяк. Кроме того, со всем этим как-то определенно связан призрак черной дамы, кем бы она ни была, а также перья, которые я вижу на месте каждого убийства». «Перья? Вообще что-то странное», — покачал головой Ваня. «Не было их. Ни в этот раз, ни 30 лет назад. Ночью девушку вы нашли первой. И если бы там что-то было, вы бы это увидели». «Но они точно имеют значение», — настаивал Войтах. Саша поднялась с кровати. Все это время она сидела у его ног и взволнованно прошлась по комнате. «А что, если перья — это отправная точка?» — наконец предположила она. Две пары глаз уставились на нее, ожидая продолжения. «Помните, с чего началось мое проклятие? Моя прапрабабушка совершила ритуал по привлечению мужика, а после этого погибать начали все ее наследницы. Но ритуал привлечения был отправной точкой. Мы не знаем, чем завершаются убийства, но что-то должно было быть в начале, понимаете?» Войтах кивнул, а вот Ваня выглядел недоумевающим. «Не понял», — признался он. «А при чем тут перья?» «Например, обычный человек, Троекуров это или нет, неважно, захотел вечной жизни. Просто купаться в крови девственниц мало. Сначала необходимо совершить некое действие, которое и подарит ему саму возможность вечной жизни, а уже потом убийствами это поддерживать. В ритуале этом и нужны были перья». «И что это мог быть за ритуал?» Все еще не понимал Ваня. «Откуда же я знаю? Надо искать». «Полагаю, в ритуале этом нужно было убить и ощипать неких птиц, раз уж я их вижу», — хмыкнул Войтах. «Типа бульон бессмертия варил?» — удивленно вздернул брови Ваня. «Типа того», — вполне серьезно ответила Саша. «Что это могут быть за птицы?» «Я микробиолог, а не фермер», — покачал головой Войтах. «Перья не узнал. Знаю только, что они черные, белые и рыжие. Какие птицы могут иметь такую окраску?» «Так куры же», — первым ответил Ваня. «Бывают и белые, и черные, и рыжие. И если уж варить бульон, то куриный». Саша и Войтах переглянулись. «Логично», — согласилась Саша. «Значит, нужно искать описание ритуалов, при которых убивают трех разных кур», — добавил Войтах. «И что-то мне подсказывает, что таких ритуалов будут десятки, если не сотни». «Это к гадалке не ходи», — вздохнул Ваня.